Глава 4. Как известно, шпионами могут быть только иностранцы. У британцев их называют военными разведчиками. И словно это само по себе звучит недостаточно смягченно, военную разведку именуют еще и сокращенно МИ. Примечание: по первым буквам английского словосочетания Military Intelligence. Конец примечания. В 1940 году МИ являлась частью Министерства обороны. Департамент разрастался как на дрожжах, и это никого не удивляло, а его отделы стали различать по номерам. Ми-9 разрабатывала маршруты бегства военнопленных из немецких концлагерей в нейтральные страны, Ми-8 занималась прослушиванием вражеских переговоров по радио, и одна заменяла несколько пехотных полков, Ми-6 засылала лазутчиков во Францию. Но осенью 1940 года профессор Персиваль Годлеман присоединился к подразделению, именовавшемуся Ми-5. Он явился на службу в здании военного ведомства на Уайт-Холле холодным сентябрьским утром после ночи, проведенной затушением зажигательных бомб в восточном Лондоне. Налеты немецкой авиации становились все более интенсивными, и, как многие другие, он стал добровольным помощником пожарных бригад. В мирное время военной разведкой занимались профессионалы, хотя в такие периоды, с точки зрения профессора, шпионаж терял всякий смысл. Однако сейчас в нее толпами устремились дилетанты. И, к своему удивлению, Годлеман обнаружил, что знаком с доброй половиной сотрудников Ми-5. В первый же день он встретил там юриста, с которым состоял в одном клубе, искусствоведа, они вместе заканчивали колледж, архивиста из его собственного университета и еще автора своих любимых детективных романов. В 10 утра его провели в кабинет полковника Терри. Тот уже находился здесь несколько часов, судя по двум пустым пачкам из-под сигарет, валявшимся в мусорной корзине. «Мне теперь величать тебя, сэр?» — сразу же спросил Годлеман. «Мы здесь обходимся без особых церемоний, Перси. Зови меня дядей Эндрю, если хочешь. Присаживайся». Однако в глаза бросалась военная выправка Терри, на которую Годлеман обратил внимание при их последней встрече в Савое. Он больше не улыбался. И, как заметил Годлеман, время от времени беспокойно посматривал на кипу непрочитанных сообщений на своем столе. Терри посмотрел на часы и сказал: «Сейчас я коротко обрисую тебе картину, то есть закончу ту небольшую лекцию, которую начал тогда за обедом. И на этот раз у меня хватит терпения тебя выслушать», — улыбнулся Годлеман. Терри закурил еще одну сигарету. Шпионы Канариса в Великобритании оказались в большинстве своем людьми совершенно никчемными. Терри действительно возобновил разговор так, словно они прервались на 5 минут, а не на целых 3 месяца. Типичный пример Дороти О'Грейди. Ее поймали, когда она перерезала военные телефонные кабели на острове Уайт. Свои донесения, написанные симпатическими чернилами, вроде тех, что продаются в магазинах шутейных товаров, она отправляла в Португалию. Новая волна агентов стала прибывать в сентябре. Перед ними ставилась задача провести разведку местности перед высадкой немцев в Великобритании, нанести на карту участки побережья, удобные для причаливания, поля и дороги, где могли бы приземлиться планеры с войсками, линии противотанковых заграждений, дорожные посты проверки документов и участки, обнесенные колючей проволокой. Все эти люди оказались небрежно подобранными, наспех обученными, неверно проинструктированными и снабженными никуда не годным снаряжением. Характерной оказалась четверка, высадившаяся в ночь со 2 на 3 сентября: Мейер, Кибоум, Помс и Вальдберг. Кибоум и Помс приземлились в районе Хита, где их тут же задержал рядовой троллер Уэйм из Сомерсетского пехотного полка, наткнувшийся на эту парочку в песчаных дюнах, где они копошились в грязи во время высокого прилива. Вальдберг оказался единственным, кто успел послать в Гамбург радиограмму, прибыл благополучно, документы уничтожил. Английский патруль в 200 метрах от берега, пляж обтянут коричневой заградительной сеткой, пассажирские вагоны в 50 метрах, мин не обнаружено, солдат мало, недостроенный дзот, новая дорога, Вальдберг. Из этого послания явствовало, что он не только понятия не имел, где находится, но даже не имел кодированных позывных. О качестве его подготовки говорил тот факт, что он даже не знал правил продажи спиртного в Англии. Заявившись в паб в 9 утра, он потребовал налить ему кварту сидра. Годлеман при этом захихикал, но Терри жестом остановил его, мол, то ли еще будет. Хозяин паба, не будучи дураком, попросил его вернуться к 10. причем посоветовал потратить час на осмотр местного собора. И что самое удивительное, ровно в 10 Вальберг, как штык, вернулся в паб, где его уже поджидали два местных полицейских на велосипедах. Как анекдот из радиопрограммы. И это снова он, — заметил Годлиман. Мейера задержали несколько часов спустя. В течение следующих 2 недель подобным образом обезвредили еще 11 таких же агентов, причем большинство сразу после приземления на британской земле. Почти всех ожидает теперь виселица. — А почему почти всех? — спросил Годлиман. — Потому что 2 передали в нашу секцию Б1А. — Я еще вернусь к этой теме, — ответил Терри. — Еще несколько человек немцы отправили в Ирландию. Одним из них оказался Эрнст Вебер Дролль, хорошо известный цирковой артист, у которого в Дублине осталось 2 незаконно рожденных детишек. Он когда-то выступал там в шоу «Самый сильный человек в мире». Его арестовали ирландские пограничники, оштрафовали на 3 фунта и передали нам в секцию Б1А. Германа Гетца по ошибке забросили в Северную Ирландию, где его сначала до нитки обчистили бойцы ирландской республиканской армии, потом ему пришлось в теплом нижнем белье переплыть реку Боин, а закончил он тем, что добровольно принял пилюлю с цианистым калием, которую ему выдали на случай ареста. При нем нашли фонарик с надписью «Изготовлено в Дрездене». Ты спросишь, если этих клоунов так легко ловить, то зачем мы привлекаем к этому делу таких башковитых людей, как ты? По 2 причинам. Во-первых, мы не можем установить, скольких агентов нам выявить не удалось. И, во-вторых, чтобы заниматься с теми, кого мы не отправляем на виселицу. Именно здесь мы и затронем тему секции Б1А. Но начать свой рассказ мне придется с того, что произошло в 1936 году. Альфред Джордж Оуэнс был инженером-электриком, работавшим на компанию, выполнявшую в том числе и государственные заказы. В 1930-х годах он несколько раз побывал в Германии и добровольно поделился с Адмиралтейством кое-какой технической информацией, которую собрал там. Военно-морская разведка передала его дело в МИ-6, где Оуэнса стали использовать как агента. Примерно в это же время его завербовал Абвер, о чем МИ-6 вскоре узнала, перехватив его письмо на известный нам подставной адрес в Германии. Стало очевидно, этому человеку просто незнакомо такое понятие, как преданность. Ему просто хотелось быть шпионом. Мы дали ему оперативный псевдоним «Снежок», а немцы называли его Джонни. В январе 1939 года Снежок получил письмо, в котором содержались: первое — инструкция по пользованию радиопередатчиком, второе — квитанция из камеры хранения на вокзале Виктория. Его арестовали на следующий день после объявления войны, и вместе с передатчиком, который он получил на вокзале по багажной квитанции, поместили в Ансортскую тюрьму. Оттуда он продолжал поддерживать связь с Гамбургом, но только теперь все его радиограммы писались под диктовку секции Б1А подразделения МИ-5. Абвер вывел его на связь с еще 2 германскими агентами в Англии, которых мы немедленно взяли под стражу. Он также получил коды и все необходимое для выхода на связь, и это, само собой, оказалось для нас очень ценно. За Снежком последовали Чарли, Радуга, Лето, Бисквит, а в конечном итоге целая небольшая армия агентов, поддерживавших регулярный контакт с Канарисом и пользовавшихся его полным доверием, хотя все они находились под контролем британской контрразведки. И в какой-то момент в МИ-5 начали подумывать о почти невероятном, но весьма перспективном проекте взять под свой контроль и манипулировать всей сетью германской агентуры в Великобритании. Превращение шпиона в двойного агента, вместо того, чтобы просто вздернуть его на виселице, дает 2 важнейших преимущества, — продолжал развивать свою мысль Терри. Поскольку враг считает своих шпионов действующими, он не пытается засылать вместо них новых, которых нам, возможно, не удалось бы перехватить. И учитывая качество информации, поставляемой нами агентом для передачи, у нас появляется возможность водить противника за нос и снабжать его стратегической дезинформацией. Неужели все так просто? — удивился Годлиман. Конечно же нет. Терри открыл окно, чтобы выпустить наружу облака сигаретного и трубочного дыма. Для того, чтобы такая система эффективно работала, она должна быть поистине всеохватывающей. Если у нас в стране останется хоть сколько-нибудь значительное число неизвестных нам шпионов, информация от них будет противоречить данным наших двойников, и тогда Абвер почует неладное. «Звучит весьма впечатляюще», — признал Годлиман. Его трубка успела погаснуть. Терри улыбнулся впервые за все это утро. «Наш персонал будет жаловаться тебе. Какой это тяжкий труд, ненормированный рабочий день, огромное напряжение, неизбежное разочарование. Но если разобраться, ты прав. Прежде всего, это весьма увлекательное занятие». Он посмотрел на часы. «А теперь я хочу познакомить тебя с одним нашим молодым, но очень способным сотрудником. Пойдем, я провожу тебя к нему». Они вышли из комнаты, поднялись и спустились по нескольким лестницам, миновали длинные коридоры. «Его зовут Фредерик Блокс, но учти, он терпеть не может, когда по этому поводу отпускают шутки». Примечание. Имя Джо Блокс стало синонимом среднестатистического британца, самого обычного, ничем не примечательного человека. Конец примечания. «Мы переманили его из Скотланд-Ярда, где он служил инспектором особого отдела. Если тебе понадобится рабочая лошадка, используй его. По званию ты, конечно, будешь выше, но не стоит это подчеркивать, такие вещи у нас не приняты. Впрочем, зная тебя, мне едва ли стоило давать подобный совет». Они вошли в небольшую, почти пустую комнату, окно которой упиралось в какую-то стену напротив. Комнату украшала только фотография хорошенькой молодой женщины, да пара наручников болталась на вешалке у двери. «Фредерик Блокс, Персиваль Годлиман», — предельно лаконично представил Терри. «А теперь, с вашего позволения, я откланяюсь». За письменным столом сидел плотный, низкорослый блондин. «Будь он дюймом ниже, и его не приняли бы на службу в полицию», — подумал Годлиман. На нем был галстук, раздражающий глаз расцветки, но это компенсировалось открытым и приятным лицом с обаятельной улыбкой, и рукопожатие оказалось крепким. «Знаете что, Перси?» — тут же сказал он. «Я как раз собирался заскочить домой пообедать. Почему бы вам не поехать со мной? Жена готовит замечательные колбаски с жареной картошкой». Он говорил с заметным акцентом кокни. Вообще-то колбаски с картошкой не входили в число любимых блюд Годлимана, но он согласился. Они дошли до Трафальгарской площади, где сели на автобус в сторону Хокстона. «Я женился на очаровательной девушке. Но готовить она не умеет совершенно. Приходится жрать эти колбаски каждый день», — признался Блокс. Восточный Лондон все еще дымился после ночной бомбардировки. Они проезжали мимо групп пожарных и добровольцев, разбиравших завалы, гасивших последние очаги пожаров, очищавших улицы от обломков. Какой-то старик выносил из полуразрушенного дома свою последнюю драгоценность — радиоприемник. «Стало быть, будем вместе ловить шпионов?» — спросил Годлиман, чтобы поддержать разговор. «По крайней мере, мы попытаемся, Перси». Блокс жил в доме, рассчитанном на две семьи, типичном для этого квартала. В крохотных садиках при входе росли овощи. Миссис Блокс, естественно, оказалась той самой красавицей с фотографией на стене кабинета мужа. Выглядела она усталой. «Во время налетов она водит машину скорой помощи», — объяснил Блокс, который откровенно гордился супругой по имени Кристина. «Каждое утро, возвращаясь домой, я думаю, цел ли он», — сказала она. «Заметь, ее волнует судьба дома, а не моя», — добродушно усмехнулся Блокс. Годлиману сразу бросилась в глаза медаль в выставочном футляре, стоявшем на каминной полке. «За что такое отличие?» — спросил гость. «Отнял ружье у бандита, грабившего почтовое отделение», — ответила за мужа Кристина. «Вы удивительная пара», — заметил Годлиман. «А вы женаты, Перси?» — поинтересовался Блокс. «Я вдовец. Весьма сочувствую. Моя жена умерла от туберкулеза в 1930 году. Детей мы так и не завели». «И у нас пока нет отпрысков», — сказал Блокс. «Стоит ли их заводить, пока в мире такой кавардак?» «О, Фред, нашему гостю это совсем не интересно», — вмешалась Кристина и ушла в кухню. Ели они за квадратным столом в самом центре комнаты. Годлимана растрогала эта пара, атмосфера уюта в их доме, и он невольно вспомнил Элеонору. Это было необычно. Уже несколько лет как у него выработался иммунитет ко всяким сантиментам. Странные штуки вытворяет с людьми война. Стряпня Кристины оказалась поистине ужасной. Колбаски она ухитрилась почти сжечь, но Блокс невозмутимо проглотил свою порцию, щедро поливая кетчупом, и Годлиман с удовольствием последовал его примеру. Когда они вернулись на Уайтхолл, Блокс показал Годлиману досье на невыявленных немецких шпионов, которые, как предполагалось, все еще активно работали в Великобритании. Информация о таких людях поступала из трех источников. Во-первых, списки иммиграционной службы Министерства внутренних дел. Паспортный контроль на границе уже давно сотрудничал с разведкой и предоставлял списки лиц, прибывших в страну еще со времен прошлой войны и впоследствии ее не покинувших, не получивших гражданства или не почивших в БОЗе. В самом начале войны все подобные индивидуумы предстали перед специальной комиссией, которая разделила их на три группы. На первой стадии только иностранцы из категории А были интернированы, однако к июлю 1940 года, не без помощи шумихи, поднятой в прессе, под стражу взяли также представители групп Б и С. Но существовало также и некоторое количество иностранцев, исчезнувших бесследно. Вот они-то в первую очередь и подозревались в шпионаже. Блокс вел на них картотеку. Вторым источником стали данные радиоперехвата. Секция С Ми-8 постоянно прослушивала радиоэфир, отмечая все передачи, источник и содержание которых они не имели возможности распознать, и передавали затем записи в Государственное училище кодировщиков и шифровальщиков. Это заведение, переведенное не так давно с Беркли-стрит в Лондоне в загородную резиденцию Блетчли-парк, вовсе не являлось училищем. Там собрали лучших шахматистов, музыкантов, математиков и мастеров разгадывания кроссвордов, каждый из которых придерживался мнения, что если один человек способен придумать шифр, другому всегда под силу подобрать к нему ключ. Любые сигналы, передаваемые с территории Британских островов неизвестными источниками, считались работой шпионов. Все, что удалось расшифровать, хранилось в досье Блокса. И, наконец, существовали двойные агенты, чья эффективность, впрочем, не отвечала всем ожиданиям. Сообщения, полученные ими от Абвара, вовремя навели на след нескольких вновь засланных шпионов и помогли разоблачить по меньшей мере одну резидентку, миссис Матильду Крафт из Борнмута, которая по почте снабжала Снежка деньгами и вскоре оказалась в камере Холлоуэйской тюрьмы. Но даже двойникам не было ничего известно о наиболее глубоко законспирированных и самых профессиональных агентах, сливках германской разведки в Англии. А в их существовании никто не сомневался. Об этом говорили многие факты. К примеру, кто-то же доставил из Германии и положил в камеру хранения вокзала передатчик для Снежка. Но либо Абвер, либо сами эти шпионы оказались слишком осторожны, поэтому информация о них не дошла до двойников. Тем не менее, кое-какие улики в папках Блокса имелись. Велась работа и по другим направлениям. Постоянно совершенствовались пеленгаторы, позволявшие с высокой точностью определять место, откуда ведется радиопередача, а Ми-6 прилагала большие усилия для восстановления своей сети европейской агентуры, по которой в начале войны катком прошлись гитлеровские ищейки. Любые крупицы информации накапливались у Блокса. «Иногда просто выходишь из себя», — сказал он Годлиману. «Взгляни, например, вот на это». Он достал из одной папки перехваченное и расшифрованное длинное радиосообщение о британских планах направить экспедиционный корпус в Финляндию. Это удалось добыть в начале года. Информация, на удивление, точна, и наши уже почти запеленговали его, когда он вдруг оборвал передачу на самой середине. Вероятно, ему помешали. Связь возобновилась через несколько минут, но все равно он успел свернуться, прежде чем его местонахождение сумели определить. «Что это значит, большой привет, Вилли?» — спросил Годлиман. «Ты попал в самую точку». «Это действительно важно», — заметил Блокс, загоревшись энтузиазмом. «Вот отрывок из другого сообщения, перехваченного совсем недавно. Видишь, тоже подписано «Большой привет, Вилли». На него из Германии поступил ответ, адресованный человеку по кличке Ди Надаль. Игла. Это точно один из их высочайших профессионалов. Прочитай его сообщение. Изложено сжато и кратко, но при этом с мельчайшими подробностями и совершенно четко». Годлиман просмотрел второе сообщение. Он докладывает об эффективности бомбардировок Лондона. «И заметь, очевидно, он основательно осмотрел восток города. Говорю ж тебе, он настоящий профессионал. Нам известно об агенте Игла что-либо еще?» Энтузиазма в выражении моложавого лица Блокса сразу поубавилось. Боюсь, это пока все. Кодовое имя Динадаль завершает сообщение фразой «Большой привет, Вилли» и обладает доступом к информации. Не густо. Согласен. Годлиман присел на край стола и вперил взор в окно. Под лепным карнизом стены дома напротив свела гнездо ласточка. И если основываться на имеющихся данных, Каковы наши шансы поймать его? Блокс пожал плечами. Я бы сказал, сейчас они равны нулю.